Один американский математик исхитрился вычислить, что 11 сентября сумело так или иначе дотянуться до каждого пятого жителя Земли. Тихонин — это вам не каждый пятый, но его жизнь пошла туда, куда теперь пришла, как раз 11 сентября. Он был в Нью-Йорке в этот день. Тихонин был тогда в Америке впервые. Они с Шенфином прилетели из Москвы через Сиэтл в Сан-Франциско по своим делам. Дела задались бодро, и даже трудно было поспевать за ними. Из Сан-Франциско в Колорадо, потом из Денвера в Чикаго, оттуда на турбовинтовом летающем трамвае в Аризону, в Айдахо чуть не опоздали и в Бостоне закончили поход. Осталось побывать в Нью-Йорке, где никаких дел не было, но как же в нем не побывать? Поздним вечером 10-го они были на месте, в Квинсе. Там был забронирован отель. Уже в 5 п.м. следующего дня им надо было отбыть в Москву. План на а.м. был прост. С утра автобусная экскурсия, чтобы оглядеть Нью-Йорк хотя бы наспех, затем обед в каком-нибудь уютном ресторанчике и, наконец, такси до JFK. Из кучи предлагаемых маршрутов Тихонин и Шенфин выбрали тот, который начинался в 8 на смотровой площадке одной из башен ВТЦ. И выбран был маршрут затем лишь, чтобы этой смотровой площадкой пренебречь. Попросту выспаться и присоединиться к группе на ходу, в следующей точке, на пристани. Вид на Нью-Йорк с огромной высоты Тихонина не привлекал. Он взмок однажды в Риме, поднимаясь вверх по лестнице под купол собора Святого Петра, только затем, как оказалось, чтобы увидеть с верхотуры бессмысленную россыпь бледных кубиков, полускрытых знойной дымкой. Шенфин вообще, как ни странно это прозвучит сейчас, боялся высоты. А недосыпом в той поездке по Америке они страдали оба. Предупредив по факсу экскурсионное агентство, они отлично выспались и к 10 утра явились на причал. Паром, на котором намечалась следующая часть экскурсии, прогулка по воде вокруг Манхэттена, встал у причала, но автобус с экскурсантами к причалу все не прибывал. Мы так и не узнаем никогда, где этих экскурсантов застигла атака — в лифте, на смотровой площадке или уже на выходе из башни. Или их автобус до экскурсии, увязнув в пробках, не вписался в расписание, и им случилось обмануть судьбу, не помышляя об обмане и вообще о ней не думая. Вокруг Тихонина с Шенфином все было как везде вокруг. Кто, как рассказывают очевидцы, цепенел, а кто метался, кто бестолку бродил туда-сюда, кто как во сне искал себя в пространстве, кого влекла неведомая сила навстречу штормовому валу темной пыли, туда, откуда плыл по небу и пластался дым, кто уже рвался в бой, еще не зная с кем, кого куда тянуло. Финшена и Тихонина тянуло всеми силами в аэропорт, в полет, домой. Им удалось найти такси. Покуда добирались сквозь сумятицу до JFK, Америка закрыла небо. Вернулись в Квинс, в ту же гостиницу. По бесконечному кругу переключали и переключали бесчетные телеканалы, утешая и глуша себя не лучшей польской водкой. Шенфин впал в панику. Людей с его фамилией или на нее похожей вокруг должна была быть пропасть. Обычно он об этом не задумывался, а тут нет-нет, да и задумается. Мог ли кто, кто мог считаться его родственником, оказаться в башнях, которых больше нет? Тупым переключением каналов узнать о ком-нибудь из них он не имел шансов, лишь раззадоривал в себе и множил картины ужаса. У Тихонина в Нью-Йорке точно не было родных. И так уж вышло, еще не было друзей. Помимо и по мере того, как единственная на всех каналах новость разрасталась, полнилась толками, отдельными историями и обобщениями, свидетельствами, устными и запечатленными несчитанным числом видеокамер, еще и звуками, в особенности голосов, глуховато и уже неторопливо роняющих последние слова, записанных на автоответчике и более несуществующих. Тихонина как будто окликало, сразу не поймешь откуда, непрошенное что-то, лишнее. Поднявшись в нем из темной глубины, всплыв поверх волн тихой и незатихающей истерики, уже уставший и готовый понемногу вернуться в берега, уже осматривался над этими волнами и по-хозяйски в нем осваивался новый липкий страх. Не за себя, а за кого, Тихонин не решался сам себе признаться. Шен Фин в 3000-й, наверное, раз переключил каналы со 155-го, допустим, на 156-й. Там повторялся раз за разом всего один лишь миг, всего лишь промельк. Откуда-то из невыносимо высокого окна падала и падала, и раз за разом снова падала в землю женщина. Тихонин больше не мог скрыть от самого себя и произнес имя Марии. Неслышно для Шанфина, едва лишь шевельнув губами, но этого было довольно для Тихонина, чтобы надолго онеметь от страха. Он ничего не мог сказать Шанфину. Он ничего не знал, даже не слышал о Марии много лет. Когда пришел в себя и объяснился, Шенфин предложил ему предположить, что Мария прижилась в каком-нибудь глухом далеком штате подальше от Нью-Йорка или давно уже оставила Америку и затерялась где-то в многолюдном и обширном мире. Не стоит, ничего о ней не зная, бояться за нее. Телеканалы все-таки Шенфину не поддакивали. Передавали, будто в башнях находились люди и их офисы из более чем 50 штатов и 92 государств. Тихонин не заметил, как втянулся в поиски следов присутствия Марии в мире. Хотя бы для того, чтобы сбросить с себя груз страха за нее и продолжать жить налегке. Ничто о ней ни от кого и ни откуда узнать было нельзя. Даже как полностью ее зовут, оставалось неизвестным. Ее девичью фамилию Тихонин в свое время не успел спросить. Он и по имени звал ее редко. Все ты или ау. Что за фамилия у Фила, ее мужа, он тогда знать не пожелал и, как уже неважным, не поинтересовался, в какой американский уголок Фил уволок Марию. Общих друзей с Марией у Тихонина не завелось, общих знакомых не запомнилось. Он не забыл, что Фил — историк. В любых упоминаниях о людях в башнях он боялся и вместе с тем надеялся увидеть это имя в сочетании со словом «историк» или «археолог», чтобы в своих поисках Марии зацепиться за него. Имя Фил ему встречалось в иных сочетаниях. В многочисленных листовках, расклеенных на стенах вокруг входа в Мэдисон-сквер-гарден, в которых люди вспоминали своих близких и друзей, и во множестве подобных публикаций на специально для них отведенных страницах «Нью-Йорк Таймс» тоже, к счастью, не было следов Марии. Шен Фин в тех скорбных перечнях тоже не нашел никого из своих. Его с Тихониным вовсю торопили дела, и они оба, наконец, покинули Америку. Приходится слышать разные мнения о том, куда они оттуда отбыли. В Карловы Вары, например, где содержали на двоих небольшой пансионат, или же в Киев, где условились с одним энтузиастом о многолюдном восхождении на Джомолунгму для того, чтобы на ее вершине сыграть турнир по волейболу. Шенфин согласен был вложиться, но не подниматься в гору самому. Он тогда еще боялся высоты и никогда не разбирался в волейболе. Или в Израиль, где их ждали, или в литовский город Биржей, где они наладили изготовление городской национальной колбасы скиландис, довольно необычной для Литвы, то есть с постным мясом дикой птицы. Затея странная, но обещающая прибыль ввиду скорого повального в Европе отказа от свинины с ее липидами и холестерином. Известно точно, что уже зимой Тихонин был в Пытавине, где навестил могилу матери. Кладбище за городом было похоронено в одном сплошном сугробе по перекладине крестов и звезды обелисков. Добраться до могилы, даже определить на глаз ее расположение под снегом было невозможно, и никакого способа прорыть в снегу проходы во всей заспанной округе не нашлось. Тихонин постоял возле машины на дороге, там, где торчали из-под снега штыри кладбищенской ограды, потоптался в шорохе змеящейся поземки, померз, пока не наступили сумерки, и вернулся в городок. Там почти все оставалось на своих местах. И озеро, и станция, и школа имени Бианки, и качели в детском парке. Вот только тех домов, в одном из которых, как надеялся Тихонин, оставалось жить Тамара, мать Марии, больше не было. На их месте распластался торговый центр «Эльсинор». Тихонин добыл сведения о том, где жители бывших домов получили новые квартиры, но никого по имени Тамара в списках новоселов не нашел. Она могла умереть раньше, но архив Пытавинского ЗАГСа этого не подтвердил. Не теряя все-таки надежды ее найти, чтобы узнать у нее хоть что-то о Марии, он выяснил: Тамара Надоуменко, он оценил фамилию, продала свою квартиру незадолго до сноса дома, то есть в марте 96-го года, и куда-то подалась, не оставив по себе упоминаний. Тихонин был упрям и нашел дилера, который помогал ей сбыть квартиру с рук. Впадая, что ни слова, в состояние блаженной и задумчивой деменции, этот бывший дилер что-то вспомнил о мужчине с бородой, который Тамару всюду сопровождал. Все говорило о Владлене Васильевиче, и получалось, что поэт и афорист вернулся к ней, чтобы забрать ее к себе, допустим, в Новопечь. Поездку в Новопечь Тихонин в те поры, задерганный людьми и раздерганный делами, все же отложил до лучших дней. Дела захватывали Тихонина как никогда. Они расхватывали время, как и прежде. Жизнь оставалась увлекательной и была полна. Поиски Марии понемногу утратили упрямую настойчивость, освободились от тревоги и продолжались по привычке. Их даже поисками уже нельзя было назвать, потому что к ним Тихонин больше не предпринимал усилий и шагов. Просто он при случае и между делом спрашивал, историков, к примеру, а нет ли у них среди знакомых им коллег в Америке историка по имени Фил, у которого была когда-то, или таковой осталась, жена по имени Мария. Филы в их ответах нет-нет, а попадались, но по возрасту еще или уже не подходили. Либо никто не знал их жен, и нельзя было исключить, что нужный Фил мог попросту забросить свои занятия историей и раствориться в иных толпах. Со временем, освоив интернет, в котором раньше ему не было нужды, любую незадачу, тем более непостижимость, он всегда мог прояснить и даже разрешить с нашей помощью. Тихонин взял за правило хотя бы раз в неделю вбивать в поисковик короткие, по видимости, грубо связанные связки слов. Если навскидку, то такие. «Историк Фил», «Археология», «Мария», «Фил», «Пытавина», «Тамара», «Надоуменко», «Мария», «Пытавина», «Америка», «Мария», «Фил», «Узбекистан», «Археология», «Мария», возможно, «Надоуменко». Когда его брала тоска, уныние клонило, гнуло долу, Тихонин обращался к кому-то никому, куда-то в мировое никуда. Найти Марию, которая жила в Пытавине, училась на историка в Уральском университете, вышла замуж за историка Фила, с ним уехала в Америку и там куда-то запропала. Нельзя сказать, что сеть в ответ не шелохнулась. Она без устали вытаскивала из океана правды и вранья, из тьмы и тьмы двоичных чисел на свет дисплея, горы шума и хлама. Без счету разных Филов и Марий, со всеми их историями, месседжами, репликами, выкриками, портретами и сведениями, бывало и с их данными, порой конфиденциальными. Не то что перебрать всю эту гору хлама, скользнуть по ней лишь взглядом Тихонину и жизни не хватило бы. Взгляд уставал сам за собой, не поспевая. Обученно задерживаясь и отдыхая на упоминаниях и изображениях Девы Марии, Марии Магдалины, на головном платке Марии Терезы, на гимнастерке Маши Порываевой, а также на Филиппе Македонском и тоже греческом Филиппе, муже последней английской королевы. В сети завелись и соцсети, способные когда-нибудь со временем затянуть в себя все человечество. Тихонин в них старался не соваться. Там считалось нормой на любой вопрос отвечать встречными вопросами, еще добавить к ним советов. Лишних вопросов и непрошенных советов Тихонин не любил. Похоже было, он остался чужд возможностям сети. Цель поисков, похоже, его все меньше занимала, и они стали на годы его любимой настольной игрой с компьютером и самим собой. Игрой, в которой результат уже не важен. Нездоровой игрой, как обмолвился кое-кто из нас. И пусть эта обмолвка останется на его совести. Утром 7 января 18 года Тихонин на обычной электричке возвращался из гостей в Москву. В ней он жил в ту пору. Вагон был стыл и пуст, дачный народ отсыпался после рождественской ночи и не собирался в город. Тихонин пребывал в состоянии размытом, как и утреннее солнце в тусклом льду вагонного окна. Он сам не смог бы объяснить, какая муха его разбудила и зачем ему понадобилось спешно ехать в город по морозу, вместо того, чтобы додремывать на теплой даче, окруженной чистыми спокойными сугробами и соснами, в сонном предвкушении застольных тихих разговоров за поздним завтраком и умягчением похмелья, переходящими в обед. Вагон встряхивало, сухо постукивали, и, как кость поскрипывали, колеса и сцепления — неразборчиво рычали и урчали, как живот, радиодинамики, оглашая остановки, гремели, ноя двери. Не входил никто. На скамье под студеным окном лежала кем-то брошенная газета, свернутая в толстый жгут. Тихонин потянулся к ней и развернул. Газета была подмосковной, вся в цветных пятнах рекламы и объявлений. Тихонин, избывая скуку, изучил подробно и рекламы, и объявления, новости районов и новости планеты, затем взялся за смесь сплетен и прогнозов, кухонных рецептов, медицинских рекомендаций, советов по устройству быта и перепечаток обо всем и ни о чем из отечественных и мировых изданий и порталов, как со ссылками и указаниями источников, так и без ссылок и указаний. И в глаз ему попало, как соринка, слово «Шлиман». За годы поисков или игры в поиски Марии Тихонин привык рыться в россыпях слов, разбросанных и произрастающих на просторах историографии и археологии. Взгляд его привык застопориваться на самых затверженных из них, а наиболее затверженным после слов «эпоха», «век», «источник», «памятник», «музей», «до нашей эры» и, собственно, «история» было слово «Шлиман». Там в областной газете было интервью с неким экспертом по нелепостям, довольно занимательное. Этот эксперт различал между нелепостями нелепости веселые и нелепости угрюмые, и оттого особенно нелепые. К веселым, вызывающим добрый смех, эксперт относил, к примеру, несуразные открытия и изобретения, ежегодно отмечаемые так называемой в народе «Шнобелевской премией». Миллионы людей во всем мире не то чтобы с нетерпением, но все-таки с улыбкой каждый год ждут объявления ее лауреатов, не смущаясь антисемитским запашком ее народного названия. Все удостоенное этой премии и в самом деле вызывает смех своей нелепостью. Тихонин с удовольствием прочел описание будильника, который, зазвонив в назначенное время, упрыгивает из-под руки хозяина, чтобы тот не смог его с просонья вырубить, и убегает от него прыг-прыг по всей квартире, не прерывая звона, пока измученный погоней хозяин не проснется окончательно. Тихонину подумалось, что нелепость это не так уж и нелепо, и что ему такой будильник в иные дни не помешал. В качестве нелепости и угрюмых эксперт назвал любые применения теории заговора, не опускаясь до их перечисления, а также национализм, геополитику, что-то еще, наверное, в том же духе, а что издатели газеты предпочли выкинуть из текста, честно оставив вместо выпущенного значок скобок. Вопросов веры и неверия эксперт и сам благоразумно не коснулся. Иначе бы увел Тихонина так далеко, что не хватило бы длины маршрута электрички. Зато отнес к нелепостям такого рода хронологию Фоменко, все версии инопланетного происхождения земной цивилизации, учение Льва Гумилева о пассионарности и межэтническом резонансе, научный коммунизм, новую этику, постправду, феминитивы и, непонятно почему, психоанализ. Кроме нелепостей веселых и угрюмых, эксперт отдельно из заметной неохоты помянул нелепости унылые, скучные и тем особенно досадные. Все эти попытки доказать, что дважды два — пять с четвертью, что Пушкин равен промокашке, потому что все равны и все равно, или что Шлиман ошибался, он открыл никак не трою. Здесь Тихонин замигал, как если бы в глаз ему угодила соринка. И дальше вчитывался пристальнее, чем когда просто убивал время. Унылыми и скучными эксперт считал любые разговоры о том, что Трою будто бы придумал кем-то, будто бы придуманный Гомер. И ее вовсе не было, и нечего было раскапывать. Или что Троя, если и была, то найдена не там, где ее следует искать на самом деле. С перечислением иных краев и берегов, где ее стоит поискать. Эксперт при этом не перечил утверждением, что Троя — выдумка, или что найдена она не там, где следует. Но он считал все эти утверждения бессмысленными, поскольку Троя существует в веках и в нас. Ее местонахождение, ошибочное или достоверное, в нашей всемирной Трое ничего не может изменить, как и любой якобы точный адрес рая на Земле. Самым нелепым и унылым из изыскателей такого рода эксперт назвал учителя истории из Айовы, который будто бы установил, где точно залегает настоящий Илион. Всего-то в двух десятках миль от холма Гиссарлык, где Шлиман откопал на самом деле сторожевую базу на подступах к Трое, наподобие позднейших древнерусских городищ, о чем преподаватель колледжа из Айовы и доложил участникам солидной научной конференции, куда был кем-то для чего-то приглашен. Всего курьезней, что докладчик отказался предоставить координаты своей Трои, пока ему не предоставят средства на проведение раскопок самому. Скрыл он и свой метод вычисления координат, из опасения, что какая-нибудь жирная от денег или же жадная до них археологическая служба легко найдет и раскопает Трою без него. Доклад благополучно канул бы туда, откуда выканул, в небытие, но был впечатан, как положено, в отчет о конференции. Докладчик таким образом внесен в анналы, откуда теперь дует в свою дудку о том, что истина в его руках, но чтобы докопаться до нее, ему нужны финансы. Зовут его Филипп Масгрейв. Тихонин задержал в себе вдох. Электричка начала замедлять ход. Тихонин выдохнул в заледенелое оконное стекло и прежде полной остановки успел в нем продышать проталинку. Приник к ней и прочел название платформы — «Люберцы-1». Подумал, от чего-то это важно, и решил его запомнить. Тот давний Фил был профессор, даже допущенный когда-то прочесть лекции в советских вузах. Этот Филипп был школьный учитель, пусть с амбициями. Зацепка, то есть так себе, но дрожь азарта требовала действия. Тихонин попросил о помощи всех тех из нас, кого застал в Москве. Дружески отодвинув его от компьютера, мы взялись за дело и довольно быстро выловили групповую фотографию выпускников колледжа и их преподавателей из округа Аппенус, штат Айова. И тот, кто в подписи под снимком был обозначен как Филипп Масгрейв, был, в общем-то, похож на того Фила, но Тихонин сомневался. Лицо учителя Масгрейва было округлым, словно сплюснутым, да и немало лет прошло. Но вскоре мы нашли всем фоткам фото, сомнений не оставившие. Фил он. Точно Фил. На крупном, даже на сверхкрупном плане Филипп Масгрейв заглядывал в самый объектив и нам подмигивал. На заднем, общем плане, в толпе голов, размытых дымом барбекю, Тихонин высмотрел туго повязанный платок, глухие темные очки. Он от чего-то был уверен. Это она, Мария, обратясь в полоборота, держит на отлете бокал мартини, судя по форме бокала. Дальнейшие события были столь быстры, что не успевали развиваться. Время, подобно жерлу хозяйственной воронки, сбрасывало их тесной сыпью. В итоге нами найден был колледж в Айове, в котором Фил Масгрейв преподавал историю, и адрес дома, где он жил с женой по имени Мария. Тихонин взмыл над океаном, добрался до Айовы, прибыл в округ Аппенус, или же он прибыл в Мэдисон, есть и такая версия, и 18 ноября 18 года, в 1:30 пополудни, уже стоял в густой тени двух сросшихся дубов и молодого клена, скрытый от посторонних взглядов еще и льющийся сверху осыпью сухих осенних листьев. Через дорогу перед ним тускло белел коттедж с окном низенькой мансарды наверху, ничем не отличимый от соседних домиков, тоже с чердачными жилыми окнами под крышами из металлочерепицы. все с креслами-качалками на крылечках под навесом или на стриженной траве перед крылечками. Тихонин не был до конца уверен, что перед ним тот самый дом, что был изображен на фотографиях, любезно сделанных и предоставленных какими-то знакомыми, примкнувших к нам американцев. А перейти через дорогу, проверить номер дома или тем паче постучаться, об этом он не смел даже помыслить. Всегда уверенный в себе, на зависть нам с завидной легкостью, готовый с головой нырнуть в какой угодно омут, Тихонин, оробев, почувствовал себя спеленатым до невозможности пошевелиться. Пока летел в Америку, обдумывал в подробностях, как подойдет к крыльцу, как постучит и как представится Марии, если она уже о нем забыла или его не узнает, как объяснит, зачем явился, если и самому себе это довольно трудно объяснить. Но впал в столбняк, врос в тень деревьев и растворился, словно соль в стакане, в россыпях и ворохах беспрестанно падающих листьев. Он и язвил себя, и ядовито над собой смеялся. Но все-таки смирился с тем, что так и будет там стоять и ждать, когда из дома, что напротив, кто-то выйдет, или напротив, в него кто-нибудь войдет. Но никто не выходил и не входил. Казалось, что в ветвях над головой скоро иссякнут листья. Но никто нигде не появлялся. Казалось, уже можно было не стесняться и не опасаться посторонних глаз, их просто не было нигде. Лишь ближе к вечеру, когда по крышам одинаковых домов заубранное, будто бы выбритое поле, скатилось солнце и словно бы приполз, взъерошив палую листву в ногах, прохладный рыхлый ветер, при том, что выше воздух оставался теплый, неподвижен, на дороге вдоль домов стали появляться люди. Ни часто, ни подряд, с томительными перерывами. Первым проехал велосипедист с зелеными фонариками, размазанно светящимися в быстрых спицах колес. Медленно прошла завитая старушка в баскетбольных шортах с тремя таксами на тонких поводках. Их тени чуть потявкивали, протекая с сухим шорохом мимо убежища Тихонина. Протарахтели на скейтбордах два подростка, закладывая вдвоем крутые повороты от обочины к обочине и при этом крепко держась за руки. Когда стемнело и медленно, чуть не задев Тихонина, мимо него проехала полицейская машина с многозначительно поворачивающимся маяком на крыше, он понял, что пора совсем исчезнуть, и на затекших ногах двинулся в сторону автобусной станции. Там был и молл. Продавцы его охотно вступили в разговор с любезным незнакомцем с медной сединой. Обаяние Тихонина сработало, и он без нашей помощи добыл адрес электронной почты Марии, на которой моллом регулярно отправлялась информация о наличии тех или иных товаров. Тихонин написал Марии из Москвы. Напомнил о себе и дал понять, что был бы рад с ней повидаться. Добавил к слову, что вспоминает о ней часто, а как вспоминает, долго о ней думает. С той самой ночи, как Тихонину на мейл пришел ответ, он про себя и вслух твердил его, как заведенный: «Я тебя не разлюбила, мой маленький прекрасный мальчик». И это было лишь начало еженочной переписки. Вся она есть в нашем специальном файле. Никто пока не выделил ее, чтобы нажать «Делит». Когда-нибудь потом она будет совсем доступна, если к тому времени потомки с их вечной вожжой под хвост вдруг не сотрут ее в мгновенье ока, если не очистят памяти от файла и от всех ему подобных файлов, если и вовсе не отключат всюду электричество. Тогда уже ничего нигде не будет. Скажем одно. Никто пока не знает, как письма оказались в этом файле за семью паролями, и приходилось слышать, будто среди нас есть семеро избранников, хранящих лишь по одному паролю каждый. Но имена этих хранителей нам неизвестны. То немногое, за истинность чего мы все готовы поручиться, дошло до нас по воле самого Тихонина в его же пересказе. Где-то в середине мая 19 года Мария сообщила о своем решении вновь обрести его, теперь уже навеки. Она доверилась ему и для начала доверила придумать, где им вдвоем устроиться, чтобы быть счастливыми и не унывать. Он первым делом развернул перед собой географическую карту мира, простился мысленно со всем своим пройденным маршрутом, непрямым и лишенным цели, и прикинул кое-как, сверяясь с банковской историей, сколько было заработано в пути. Активы не впечатляли, но и не грозили нищетой. А что было накоплено, не обещало ренты по гроб жизни, но было достаточным, чтобы не в рассрочку, в любом не претендующем на роскошь из отмеченных на карте дивном месте огородить шматок пейзажа с видами, достойными повседневного взора Марии, там выкупить или построить дом, внутри удобный и просторный, снаружи сдержанный, ненаглый, без вызова тому, что называют вкусом и традицией. Америка, крутые мегаполисы планеты, не подходили по обоюдному умолчанию. Россия не рассматривалась. Тихонин в письмах словно бы оправдывался, пусть Мария с ним и не спорила. «Наша Россия хороша, и много в ней, где хорошо жить», даже дышать в ней полной грудью, на ходу, на бегу да наспех, но в ней страшно укореняться. Где не обрубит, там сгноит любые корни. Где и какой виделась Марии их будущая жизнь, она впрямую не высказывала. Тихонин даже полюбил вычитывать ее желания, как говорили раньше, между строк, выуживать и находить в ее посланиях намеки, проговорки, догадываться о ее мечтах, ею самой, быть может, неопределенных, и следовать своим догадкам. Он догадался даже не мечтать о тропиках, в которых, правда, не бывал. Кипящий жир солнца, липнущая сырость, эти слепящие цвета, все эти джунгли, где не продерешься сквозь колючки и лианы, а под ногами то шипит, то что-то подозрительно елозит, все эти крики, вопли птиц и обезьян, и комары, и ливни по полгода — все это, может, и прекрасно, но для тех, кто помоложе. А мы с тобой не то чтоб старые, но годы, годы, годы. Он улыбался с грустью и растроганно, когда это писал, и она не стала спорить. Тоже и Австралия. Там хорошо бы вместе побывать, но как там жить двум непривычным к ней, уже пожившим людям? Куда ни обернись, конца не видно, везде горячая и красная, как Марс, земля, и никого кругом не встретишь. А звери, да, забавные, но все-таки довольно странные, как неземные. Другое дело Новая Зеландия, где климат и пейзажи могли бы Марию восхитить. Но она не восхитилась и впервые написала не обиняками, а со всей прямотой. «Тихоня, не дури». Пусть ты перекати поле, и я голь перекатная, но мы оба европейцы. Ты прав в одном, что мы уже не молоды, о чем по правде мог бы умолчать. Нам надо где бы потеплее, то есть и Норвегию не предлагай. Тихонин заметался, пока лишь только взглядом по европейской карте, Болгария, Испания и Черногория, там слишком много русских, Хорватия, там слишком много немцев, Италия и Франция, там слишком много всех. «Как тебе Греция?» — спросил он у Марии в одном из писем. В ответном было что угодно и обо всем, но не было ответа. Прошел почти что месяц, прежде чем Мария вдруг его спросила, «Как там наша Греция?» И выходило, что она была согласна сразу, настолько, что даже не сочла нужным об этом сообщить, как о само собой разумеющемся. Тихонин написал ей «Съезжу, посмотрю» и съездил. В Афинах он успел и раньше побывать, тогда ему там не понравилось. Дело, ради которого он там оказался, не задалось и обломалось. Полдня прошло в бесплодной спешке и сновании, в распаренной толпе. Город показался грязноватым, люди во дворах и окнах сплошь крикливыми. Он улетел, даже не поднявшись на Акрополь. Из всего, что предлагала карта Греции, его вначале привлек Крит, но по отзыву Марии там было слишком много американцев. От островов поменьше, что в Ионическом море, что в Эгейском, в глазах рябило, так их было много. Тихонину для выбора маршрута своей поездки к тем морям понадобилась Википедия. Заглядывая в завтрашний день, он рассчитывал увидеть его долгим, и взгляд его остановился на Икарии. «Я узнал из Википедии», — спешил он сообщить Марии, — «что на этом островке живут одни лишь долгожители, и большинство из них до 93 лет. Мы сможем постараться там дожить до 100 и тем самым наверстать время нашей 40-летней разлуки с точностью до года. Я думаю, уже на той неделе отправиться туда и все устроить». «Тихоня, не спеши», — ответила Мария. «Я тоже заглянула в Википедию. Да, и корейцы живут долго, но их там слишком мало. Всего лишь 8000 с чем-то человек на 200 с небольшим квадратных миль. Я в Айове такую жизнь видала. Ты знаешь всех, все знают тебя, поговорить уже ни с кем не хочется. Пойми, мне толпы не нужны, но мне нужны люди». И Тихонин заказал билет на плотно населенный, но и невеликий остров Корфу, еще и потому, что туда можно долететь, не пересаживаясь в Афинах. В аэропорту Керкиры его встретила Амалия, дочь одного из наших, в прошлом летчика. Когда-то жизнь свела его с Тихониным в Узбекистане, теперь он жил в Салониках, а его дочь держала небольшой пансионат в деревне Мараитика, на крутом холме, неподалеку от Керкиры. Она поселила Тихонина в верхнем номере с видом поверх плоских крыш на море. Там, за морем, туманом над водой повисла гряда гор материка. Недолго вглядываясь с белого балкона в их слабые очертания, Тихонин услышал за спиной негромкий и привычно беспокойный голос хозяйки. «Сейчас у меня тихо, вам понравится». «Что, бывает шумно?» — из вежливости спросил Тихонин. «Редко», — ответила Амалия, — «только когда итальянцы. Не отдыхают, а оттягиваются. Орут, пьют, пляшут, не спят и другим не дают. А, и после них все в номере вверх дном». Тихонин не сдержал смех и обернулся. «Простите. Вспомнил, как когда-то мы с вашим отцом оттягивались в Хумсане. Это в Узбекистане. Там тоже небольшие горы». «Я знаю. Я оттуда, только вас не помню, была маленькой или еще не родилась. Вы отдыхайте. Будут вопросы, заходите в офис. Я освобожусь через полчасика. Надо вселить поляков. Отец звонил, велел во всем вам помогать, да и я сама. Вы дверь оставили открытой. Здесь опасаться нечего, но я закрою за собой». Она оставила его наедине с пейзажем, но прежде чем вышла из номера, Тихонин успел мельком оглядеть ее в сумраке комнаты. Молодая, сухая и упругая. Много работает и вечно устает. Из тех, кто не умеет расслабляться, не волноваться и перекладывать свои заботы на других. Похоже, что ей вечно не хватает времени. «Вот только не ревнуй», — сказал он мысленно Марии. «Это не бес в ребро, простое любопытство. Ведь я неплохо знал ее отца». Все дни блуждания по карте в поисках их последней общей гавани — и в самолете, и уже на Корфу, вдыхая запахи сухих олив и мягких испарений моря, он говорил и говорил с Марией. «Сейчас немного прикорну с дороги и вперед. Оглядываться, рыскать, осваиваться. А вечером все опишу тебе подробно». В тот день Тихонину особо нечего было описывать. Он заспался, и когда Амалия взялась проводить его короткой дорогой к берегу, на Корфу уже пали сумерки. На улочке, словно стекавшей вниз с холма и застывшей светлой лавой меж низких, тесно слипшихся друг с другом белых деревенских домиков и ничем от них неотличимых апартаментов для туристов, на маленькой, как лужа, площади перед желтой церковью и колокольней с циферблатом, и дальше, на кривом и крутом спуске к узкому шоссе, они почти не встретили людей. Шоссе, которым был насквозь прошит весь остров с севера на юг, было, напротив, оживленным. Пришлось его, перебегая, приноравливаться к медленному, звучному потоку нетерпеливых, несмотря на зной, автомобилей, мотороллеров и велосипедов. И вторая, и первая береговые линии навехоньких приземистых пансионатов, огороженных высоко постриженными зарослями белых, розовых и красных бугенвиллей с рододендронами, были не по-летнему безлюдны и тихи. Долгий вытянутый пляж был почти пуст. Мало кто полеживал на выставленных длинными рядами лежаках. Лишь кое-где в темнеющей воде и вдоль линии ленивого прибоя пошевеливались редкие фигурки отдыхающих, превращаясь прямо на глазах в фиолетовые тени. «Пандемия, к нам почти не едут», — проговорила Амалия. «Не знаю, выйду по нулям к концу сезона или вообще окажусь в убытке. О прибыли я даже не мечтаю. Мне-то полегче, чем другим. Я живу по большей части постоянными клиентами. Они, кто может, все слетаются ко мне при всяких обстоятельствах, как себе домой. Они уже друзья. Еще друзья друзей, или, как вы, друзья отца. И я со всеми вами продержусь, наверное. Но разорятся у нас многие». «Дома вокруг должны подешеветь», — предположил Тихонин. «Да, но не сразу. Мы здесь сначала понадеемся, что вирус рассосется и забудется. Мы побарахтаемся, как вот эти мальчики». Она глядела вскользь из-под руки на компанию подростков, которые, мелькая пятками и переворачиваясь, ввинчивались в воду и, не побыв на глубине и полминуты, выныривали с плеском, криком и плевками на медную поверхность. «Да, побарахтаемся и потихонечку начнем сбрасывать недвижимость, как кожу. Чтобы понять, что нет надежды и ничего уже не будет, и деваться некуда, нужно еще немного времени. Если вы решили покупать здесь дом, советую приехать через год». «Боюсь, у меня нет года». Амалия словно споткнулась, и Тихонин поторопился ее успокоить. «Нет, я вполне здоров, но год это для меня невозможно долго. Боюсь, соломинка порвется, сон прервется, и я сорвусь, то есть проснусь. Неважно». «Наверное, я пойду», — мягко перебила его Амалия, невольно обернувшись и поискав глазами колокольню с циферблатом. Его стрелки вдали и наверху холма были, однако, неразличимы под угасающим над ними солнцем. «Удачно отдохнуть. Найти, купить, не прогадать. Будут вопросы или проблемы, обращайтесь». Она сбросила сандалии и, подхватив их, быстро пошла прочь, босая, по песку. Разулся и Тихонин, и пошел бродить вдоль моря по кромке вяло шевелящейся воды. Вернулся затемно. До полуночи сидел в таверне на холме, невдалеке от церкви с колокольней, с тарелкой тушеной в овощах козлятины и с кувшином белого вина. Наутро взял в аренду «Ситроен» в прокатной фирме у шоссе, маленький и маломощный, как большинство автомобилей на узеньких дорогах Корфу, и начал свои поиски с ближайшей к Мараитике деревни Миссонги. Там, как успела разузнать Амалия, еще с весны был выставлен участок на продажу.